По случаю 56-летия со дня начала великим Ким Чен Иром руководства Сунгунской революции, в Болгарии состоялся научный семинар по бессмертному классическому труду уважаемого Ким Чен Ына. Навеки прославим великие сунгунские революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен Ира. А также прошли выставка книг и фото и кинопросмотр. А в Гвинее и Малайзии кинопросмотры. На выставке книг и фото экспонированы фотографии великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, их бессмертные классические труды, книги и фотоматериалы, показывающие успехи армии народа Кореи в строительстве могучего социалистического государства. На кинопросмотрах продемонстрированы корейские документальные фильмы, в том числе «Ответ Кореи».